Итак, поляна в лесу, костер. На поляне четверо. Марк зуб даст, что их должно быть больше. Варвар показывал 5 человек, но 5-го пока не видно. Может быть, его действительно нет. Декурион оглядывает своих людей. Их 8. Они опытные солдаты, не раз были в деле. Марку кажется, что лица всадников светятся изнутри холодным мраморным светом. Пора. Повинуясь его жестам, всадники расходятся веером. «Отмашка! Пошли! Пошли!» «И тихо!» На поляне вокруг костра сидят люди. Варвары. На огне кипит котелок. Один из германцев помешивает варево оловянной ложкой. Декурион моргает. «Нет, точно!» На поясе у Гема короткий кинжал в бронзовых ножнах. У Марка ненависть подступает к горлу. Это Пугио, кинжал римского легионера. Вперед! Удар пятками в брюхо. Сомик срывается с места. «Пошли, пошли, давай!» Марк слышит треск справа. Бегая лошадь Оптиона в прыжке вылетает на поляну. Германцы вскакивают. Ржание лошадей, крики, общий переполох. Кто-то переворачивает котелок. Из него выливается горячее варево. Куски мяса падают в мокрую золу, дымятся. «Тивас!» — ревет германец. «Дошло, надо же!» «Бей!» — Марк с оттяжкой опускает руку. Германец падает. В следующий миг тот гем, что стоял у костра, оказывается гораздо дальше, чем был. Ловкий, схватил копье и уже замахивается. Марк видит неровное серое острие. В следующее мгновение один из всадников сносит германцу голову с патой. Брызги крови. На поляне дымится костер. Пулеон, присев на корточки, вылавливает из золы куски мяса, ругается, дует на обожженные пальцы. «Все?» — спрашивает Марк. «Да вроде», — Оптион чешет щеку. Марк оглядывает мертвые тела. Германцев сложили в ряд. «Хорошо дрались, бродяги. Гемы вообще крутые. Говорят, у самого Принцепса личная охрана из 2000 германцев. Раз, два, три, 4 трупа. Все гемы здесь, кроме одного». Марк встает. Как заметил проводник, должен быть 5-й. Но где он? Может быть, последний гем отошел в кусты и теперь удирает со спущенными штанами? В кустах шум. Проклятье, а ведь действительно. Галли кричит. «Командир, еще один уходит!» Всадники бросаются в погоню. Пулеон бежит с куском мяса в зубах, как собака. Последний гем не должен уйти. И все такое. Опять ожидание. Декурион морщится, сплевывает густым и вязким. Сомик косит на него выпуклым черным глазом, поводит ушами. Лошади не любят запах крови. А сейчас от Марка, прямо скажем, несет. «Проводник где?» — спрашивает он. Оглядывается. Проклятие! Стоит задуматься, как перед глазами мелькает оскаленное бородатое лицо. Декурион морщится. «Не сейчас! Стоп! А где?» Проводник пропал. Его нигде нет. «Искать! Марк, он там!» — появляется из-за кустов Пулеон. «И Гем тоже!» Последний 5-й германец мертв. У него странно вывернута шея, словно ее сломали. Над телом сидит на корточках проводник. Теуторик. Он оглядывается на приближающегося Марка, выпрямляет спину, встает. В единственной руке мелькает что-то красное. Декурион моргает. Показалось? Нет. Всадники стоят мрачные. Галли выступает вперед. «Я, значит, иду, а он тут сидит и жрет!» Марк молчит. «Так, про людоедов среди варваров он слышал, но видеть как-то не доводилось. Декурион всегда считал, что это байки. Сейчас я этого урода!» Галли тянет меч из ножен. Проводник криво улыбается. При приближении всадника он оскаливается, в голубых глазах загорается огонек. Галли делает шаг, взмах мечом. В следующий момент всадник, Марк не понимает, как это случилось, летит через голову. Падает на землю так, что от удара выбивается глухой звук. Хэк! Меч Галлия отлетает в сторону. Короткое замешательство. В следующее мгновение всадники окружают проводника. Молча, сосредоточенно. Тот выпрямляется, оглядывает всех по очереди. Страха в нем нет. То есть совсем. Это ненормально. Словно Тиу, как его там. Это забавляет. Галлию помогают встать. Он выдыхает, с руганью хватает Спату, идет на обидчика с обнаженным клинком. Видимо, собирается страшно отомстить, порезать на куски и все такое. Болван! Некоторых жизнь ничему не учит. «Отставить!» — командует Марк. «Да я его! Стоять!» Эхо крика спугивает птиц с дерева. Галлий останавливается, растерянно смотрит на командира. «Как же так?» — написано у него на роже. «Ты первый начал», — говорит Марк, — «так что все честно». «Что до остального?» — Декурион поворачивается к варвару. «Что там у тебя?» Проводник делает невинное лицо. «Где, господин?» «Покажи мне», — говорит Марк, кладет ладонь на рукоять Спаты. «Иначе...» Угроза заставляет проводника вздрогнуть. Он смотрит на Марка в упор. Глаза ярко-голубые, жесткие, как конская упряжь. Декурион ждет. Ладонь на рукояти меча. Всадники тоже ждут. «Смотри!» — уступает варвар наконец. Усмехается, разжимает ладонь. Марк смотрит, потом говорит. «Твою мать! Придурок совсем! Мы ж тебя чуть...» Всадники хохочут, Теуторик усмехается. На единственной ладони варвара лежит горстка малины. «Твою же мать!» — думает Марк снова. «Любитель ягод!» Варвар подносит ладонь ко рту и собирает ягоды губами. Подмигивает Декуриону. На губах у него красные потеки. «Куда ведет эта тропа?» «В деревню», — отвечает проводник, словно это само собой разумеется. «Куда?» «Декурион!» Марк открывает глаза и едва не стонет от разочарования. Он уже забрался на жеребца, в седле уютно и спокойно, как дома. Сомик вздрагивает и переступает. «Сейчас бы в лагерь», — думает Марк, — «отоспаться как следует». «Какое там? Разве эти дадут?» «Нашли!» — он поворачивается к всаднику. Пулеон чешет затылок, лицо растерянное. «Ну, как сказать... Там дальше, по тропе, хрень какая-то, командир. То есть, там действительно деревня гемов. Этот последний туда и бежал. Но какая-то она странная». «То есть?» У всадника вдруг не хватает слов. «Ну, ты лучше сам посмотри». Марк сплевывает желтым и горьким. Проклятый шлем давит на виски. «Как я устал. Лечь бы сейчас на траву и закрыть глаза». «Показывай!» — Декурион толкает Сомика пятками. Конь фыркает презрительно и идет высокомерным, обиженным шагом, высоко поднимая колени. Выражает недовольство. А мог бы и укусить. У жеребца характер. «Как вы меня задрали со своими характерами!» — думает Марк. «Одно слово — задрали!» На первый взгляд кажется, что здесь все хорошо, только очень тихо. Слишком тихо. Марк оглядывается. Даже птиц не слыхать. Неровный, сбитый ногами мох. Декурион на мгновение свешивается с седла. Смотрит, так и есть. Отпечаток подошвы с гвоздями. Здесь явно прошлись солдатские каллиги, легионеры. Что мулы делают в лесу? Мало им убитых водовозов. След подковы. Еще один. А, как интересно. Он выпрямляется. Сомик тянется губами к веточке. Декурион дергает повод. Не сейчас. Трогает бока жеребца пятками. Обычно деревни гемов по форме напоминают круг. В центре длинный дом. Там живет глава семьи с домочадцами. В другой половине коровник. Вокруг дома построены маленькие дома. Амбары, мастерские, загоны для скота. Иногда кузня. Эта затерянная в лесу деревня мало отличается. Дом довольно большой, на толстых сваях. Землянки вокруг. И всего один амбар, тоже на сваях, высоко, чтобы звери не добрались до припасов. Пространство вокруг большого дома расчищено, трава примята копытами. Коровы, понятно. Чверк, Марк поднимает голову. На крыше амбара коричневые с серым пятнышки. Воробьи. Их много. Чверк, чверк. А вот и птицы. Всадники едут по деревне молча. Только проводник напевает под нос. Сейчас это раздражает. Еще этот звук. Возвращается Галий. «Марк, там...» Всадник мнется, потом говорит. «Ты, в общем, ты должен это видеть». Судя по лицу всадника, видеть этого не стоит. Тела мулов сложены за длинным домом. Изрубленные, изуродованные. Тошнотворная вонь крови. Целый рой мух вьется над убитыми. Жужжание. «Вот откуда звук, который я слышал», — понимает Марк. От нахлынувшей слабости подкашиваются ноги. Декурион превозмогает себя. «Идет». Между лопаток катятся холодные капли. «Это все?» — спрашивает он. Тел около двух десятков. Много. Очень много. «Вот так как-то», — говорит Галий не впопад. Воздух застревает где-то внизу под ребрами, с сипением выходит из горла. С тех пор, как Марк заразился в походе Тиберия, ему нет покоя. Болотная лихорадка постоянно возвращается. Легионный медик посоветовал пить барсучий жир. «Можно собачий», — добавил он тогда. «Отлично. Просто отлично. В скором будущем он будет выглядеть как скелет. Бледный, худой, страшный. Но сейчас Марка тошнит не от слабости, а от увиденного. Здесь была бойня. Это тебе не два мертвых лесоруба. Тут почти два десятка мулов». На брови молодого паренька, с лицом таким юным и чистым, словно его только вчера забрали в новобранцы, сидит муха. В открытых глазах мертвеца мелькает движение ее лапок. Говорят, в глазах убитого можно увидеть лицо убийцы. Марк приседает на корточки. Проклятая муха перелетает чуть дальше, садится парнишке в уголок глаза. Лапки двигаются. Марк едва сдерживает тошноту. Декурион машет ладонью, сгоняя ее. Наклоняется. «Если бы мертвые могли говорить», — думает Марк. Когда римлянин при смерти, к нему приходят родные. И самый близкий из них, старший сын, будущий глава семьи, наклоняется к умирающему, чтобы принять в себя последний выдох. Так продолжается род. Этот пацан умер на чужбине, далеко от родной Италии или Греции. Кто его знает? На бледном, как пергамент, лбу запеклась в бордово-черной крови темная прядь. И никто не принял его последний вздох. А где-то в зрачках паренька прячется крошечный убийца. Да что тут думать? Марк в сердцах дергает головой, встает, выпрямляется. Кто это был? Ну и вопрос. Наверняка это был длинноволосый гем с перемазанными глиной волосами. Варвар. Все они здесь одинаковые. В этот момент Марк мечтает уничтожить их всех до единого, всех! Выжечь к Плутону всю проклятую Германию, словно зарением, а Хероном находится подземный мир. Душно здесь. Марк поднимает руку, с усилием оттягивая шейный платок. Тот мокрый от пота. «Они не люди. Они звери, великаны-людоеды». Декурион с шипением втягивает воздух сквозь зубы. «Как думаешь, кто их?» «Гемы», — Галли пожимает плечами. «Мол, что тут думать?» «Гемы», — Марк кивает. «А деревенские тогда куда делись?» Галли тяжело задумывается. Этот вопрос ему в голову не приходил. «Вот то-то! Всем рассыпаться и проверить!» — приказывает Декурион. «Пескун и Габр, вы на страже!» Всадники кивают, разбегаются в разные стороны. Коней оставляют часовым. Марк закусывает губу. Вокруг мокрая, потоптанная десятками ног зелень, взрытая трава и мох. Но убивали мулов не здесь. Марк огляделся. «Ага, а где?» «Новий!» — окликнул он Оптиона, заместителя. «Проверьте дом!» Их убили быстро. Центуриона пригвоздили к стене первым же ударом. Он даже не успел вынуть глади. Меч так и остался в ножнах. Марк видит костяное навершие рукояти, запачканное кровью. Центуриона прикололи мечами солдат к стене. Рукояти расплющены, словно по ним били, чтобы сильнее вогнать клинки в дерево. Это напоминает пародию на распятие. Вот что интересно, почему гемы не забрали мечи? Они всегда забирают оружие. Марк встает. Оптион подходит, наклоняется. «Посмотри на их одежду. Ткань какая, видишь?» Марк сначала не понимает, к чему он клонит. Потом понимает, кто-кто, а заместитель разбирается в этом. Он тот еще щеголь. «Ткань дорогая, да. Ровный синий свет. Туники почти новые, краска отличная, да и сшиты хорошо». «И что?» «Это необычные мулы». Оптион удивлен, что командир до сих пор этого не понимает. «Видишь? Это охрана какой-то шишки». Пулеон появляется на крыльце дома, машет рукой. «Марк, сюда!» Судя по всему, здесь был бой. Короткий, но жестокий. Занавеси, которыми разделяется пространство на отдельные закутки, почти все сорваны. Перегородки разбиты. На деревянном полу, посыпанном соломой, следы крови. Перевернутые лавки, разбитые, изрубленные шкафы. И лишь в глубине дома стоит нетронутый деревянный стол. За столом сидит один человек. Марк протирает глаза. Нет, ему не привиделось. Римлянин в белоснежной тоге. Словно он, мать... В родном Риме, на заседании Сената. Тишина. Жужжание мух. В огромном доме римлянин, единственный обитатель. Перед ним на столешнице две чаши. Кувшин опрокинут. Разлитое вино еще не засохло до конца. По крайней мере, римлянин умер не на трезвую голову. Марк протягивает руку и трогает человека за плечо. Тело поддается неожиданно легко, словно не успело еще закоченеть. Под ладонью теплое. «Эй!» Марк отскакивает. Голова мотается вперед и откидывается. В первый момент человек даже кажется живым. Скульптурное лицо настоящего латинянина, резко очерченное, смуглое. Сквозь загорелую кожу еще отчетливее проступает смертельная бледность. Волосы темные, с вкраплениями седины. Глаза широко раскрыты, они серо-коричневые. «Странно, — думает Марк, — в первый момент они мне показались голубыми. В этих глазах тоже где-то спрятался крошечный убийца». Некоторое время всадники молча переглядываются. «Никто не знает, что сказать». «А что тут скажешь? Судя по тому, как человек одет, в этот раз гемы замочили непростого водовоза». «Я его знаю», — говорит Пулеон внезапно. «Вы будете смеяться. Это легат 17-го». «Шутишь?» Марк поднимает брови. Декурион поводит головой, словно кольчуга натерла ему шею. Только этого сейчас не хватало. Мертвые мулы, мертвые. Потом до него доходит. «Вот ведь задница какая!» — говорит Марк. «Мертвый римский легат. Это же почти объявление войны!» Пока всадники исследуют деревню, Декурион остается в доме. На полу возле ног легата лежит нож. Марк садится на корточки, поднимает. Нож обычный, из плохого железа. Видимо, это осталось от хозяев. Марк отпускает нож и замечает краем глаза необычный блеск. В пальцах мертвеца что-то зажато. Марку приходится приложить силу, чтобы расцепить их. «Ага, попробуй». Пальцы мертвого легата стиснуты так, что фиг разогнешь. Словно от этой вещи зависела его жизнь. Декурион и сам не знает, зачем это делает. Он поднимается, кладет вещицу на ладонь. Это фигурка. Холодная. Даже очень холодная. Она изображает маленькую птичку. Короткий клюв. Нахохлившаяся. Воробей? Снегирь? Марк наклоняет ладонь. Свет играет на металле. Красиво. Надо передать эту вещицу его близким, раз она была так важна. Внезапно в Марка словно ударяет молния. Он поднимает голову. «Пятый гем, деревня, засада! Вы все умрете!» «Конечно!» Выходит, проводник с самого начала вел всадников сюда, к деревне. «А где Тиу? Как его?» «Кто?» На лице Галлия недоумение. «Проводник!» Марк оглядывается. Проводник знал про деревню. Он их специально сюда вел. «Зачем? Зачем?» «Тифон стоглавый, задница Плутона, чрево Юноны!» Декурион выбегает из дома, едва не сбивая по пути Пулеона. Тот удивленно отшатывается, смотрит на командира. «Марк, ты чего?» Декурион не отвечает. Видит, полуконь стоит у привязи, уныло повесив морду. Все рассыпается на кусочки, как мозаика. Повод намотан на столб. Ленточки в длинной гриве. Красные, синие, их шевелит ветер. Грустная морда, седло. Пустое. «Где он?» — кричит Марк. «Где?» Всадники бросаются на поиски. Марк почти рычит. Проводника нет. Только вдалеке, у кромки леса, качается ветка. Словно кто-то задел ее рукой, когда уходил. Кусочки мозаики медленно собираются в единое целое. «Вы все умрете, римляне! Мы всех вас убьем!» Проводник исчез, словно его никогда и не было.